Пиквикский синдром. Появление быстрого сна сразу после засыпания свойственно не одной нарколепсии, но и некоторым другим заболеваниям. Да и здоровый человек, проснувшись среди быстрого сна, может заснуть и опять очутиться в быстром сне. Чтобы попасть в быстрый сон, не всегда надо проходить через медленный. Между сном и бодрствованием находится стадия дремоты, переходное состояние и фон, на котором начинают работать гипногенные аппараты. Обычно аппараты медленного сна включаются первыми, но при особых условиях система может перестроиться, и первыми будут включаться аппараты быстрого сна. Особенно часто это случается при полисимптомной нарколепсии, вызванной нарушением регулирующих механизмов. У всех людей одна фаза сна приходит на смену другой не непосредственно, а через некое нейтральное состояние, близкое к дремоте, но, возможно, представляющее собой особую переходную стадию. У здорового человека эта стадия занимает около 5% всего сна, у больных нарколепсией она побольше. В опытах на животных физиолог Аниани и его сотрудники обнаружили, что при переходе из медленного сна в быстрый усиливается электрическая активность мозга, и трактовали это как возможный результат кратковременного включения активирующей системы. По-видимому, при нарколепсии происходит нечто подобное. Не случайно ночью больные просыпаются чаще всего не посреди какой-нибудь фазы сна, а после ее завершения. Преимущественно это быстрый сон, и после него больной вполне готов перейти в состояние бодрствования. Но отчего же ночью у него аппараты бодрствования работают чересчур активно, а днем угнетены? Может быть, дело в нарушении работы некой общей интегративной системы, обеспечивающей нормальное течение и взаимодействие бодрствования и отдельных фаз сна? Расстраивается весь цикл бодрствования сон. Человек спит, когда не надо, и бодрствует, когда не надо. Он-то и дело просыпается ночью, потому что система бодрствования оживляется у него в это время, и засыпает днем, потому что уровень бодрствования падает. Если бы он страдал одной лишь дневной сонливостью, а ночью спал нормально, можно было бы говорить о том, что у него не в порядке система бодрствования, не только, но ночью он спит плохо. И это заставляет думать, что неполадки произошли на более высоком уровне регуляции всего цикла. Это предположение подтверждается хотя бы анализом катаплексии, засыпаний и пробуждений, которую можно смело рассматривать как феномен диссоциированного, то есть расщепленного быстрого сна. Ведь это не что иное, как расстройство нормальных психомоторных отношений. Тормозные механизмы подавляют активность двигательной и вегетативной систем, а восходящее активирующее влияние продолжается. Попросту говоря, человек в сознании, а мышцы у него обмякли. Случается и наоборот. Мышцы напряжены, а человек заснул. Ясно, что путаница происходит где-то на командных высотах центральной нервной системы. Засыпать и тотчас впадать в быстрый сон у здоровых людей, в общем, не принято. А кто впадает, то есть отклоняется от нормы, тем, естественно, происходят странные вещи. Японские ученые Кишикава, Судзики и другие справедливо предположили, что в преждевременном быстром сне у больных нарколепсии повышен уровень сознания, и они благодаря этому имеют редкую возможность наблюдать торможение своей двигательной системы. С преждевременным быстрым сном связаны и гипнотические галлюцинации. Больной видит сон и одновременно видит себя, вернее, ощущает себя. Для подобных феноменов мало, конечно, одного лишь повышенного уровня сознания. Нужна и высокая активность системы бодрствования, позволяющая оценивать воспринимаемое и эмоционально на него реагировать. Судя по всему, у больного системы бодрствования и быстрого сна могут, хотя и недолго, работать одновременно. То же самое, вероятно, происходит и у тех, кто галлюцинирует при лишении быстрого сна. За последние годы заболевания нарколепсии участились. Если во времена Вестфаля, да и много позже, врачи описывали лишь отдельные случаи болезни, то теперь врач на своем веку сталкивается с десятками больных. Автору этих строк пришлось наблюдать более 200 человек с синдромом нарколепсии. И дело здесь не только в том, что в наши дни врачи стали обращать внимание на то, чего не замечали прежде, и что люди стали чаще обращаться к врачам. Повсеместно уменьшилась доля бодрящего мускульного труда. Автоматизация облегчила труд, но, к сожалению, принесла с собой опасную монотонность. Тысячи людей проводят свои дни в сидячем положении, а вместе с тем от них требуется повышенный уровень бодрствования. К этой категории относятся операторы, диспетчеры, водители, машинисты, пилоты. У тех, кто предрасположен к повышенной сонливости, у кого аппараты, поддерживающие необходимый уровень бодрствования, находятся не в идеальном состоянии, все это сразу и выявляется. Нарколепсию описали врачи Вестфаль и Жилино. Другое заболевание, связанное с повышенной сонливостью, описал в записках пикринского клуба Диккенс. Приоритет писателя увековечен в названии болезни – пиквикский синдром. Предоставляем слово Диккенсу. «Несносный мальчишка», – сказал пожилой джентльмен, энергично окликнув Джо. «Он опять заснул». «Удивительный мальчик», – произнес мистер Пиквик. «Неужели он всегда так спит?» «Спит», — подтвердил старый джентльмен. «Он всегда спит, во сне исполняет приказания и храпит, прислуживая за столом». «В высшей степени странно», — заметил мистер Пиквик. «Да, очень странно», — согласился старый джентльмен. «Я горжусь этим парнем. Ни за что на свете я бы с ним не расстался. Это чудо природы». «Эй, Джо, Джо, убери посуду и откупорь еще одну бутылку, слышишь?» Жирный парень привстал, открыл глаза, проглотил огромный кусок пирога, который жевал в тот момент, когда заснул, и не спеша исполнил приказание своего хозяина. Все больные пиквикским синдромом отличаются болезненной полнотой. Лицо у них круглое, синюшное. Засыпают они в любом положении, во сне громко храпят, дыхание у них периодически задерживается, иногда на целую минуту. Приступы дневных засыпаний у них очень похожи на нарколептическое, но не бывает ни резкого падения мышечного тонуса, ни других проявлений нарколепсии. Одного нашего больного, любителя рыбной ловли, жена часто заставала дома спящим в позе рыболова, сидящего с удочкой. Другой засыпал с горящей сигаретой и не просыпался, даже когда она падала ему на грудь. Во сне больные держат в руках выпавшую газету или книгу. Эта особенность считается характерной для пиквикского синдрома. Иногда после пробуждения они плохо соображают и не сразу ориентируются в обстановке. Походив немного, они могут заснуть опять, но уже в другом месте, а потом удивляются, как туда попали. Ожирение – непременный признак пиквикского синдрома, и жир у больных откладывается в основном на животе. Избыточный вес тяжким бременем ложится на сердечно-сосудистую систему, затрудняет ходьбу, вызывает одышку. Когда больной засыпает, задняя часть языка у него западает и мешает воздуху пройти в легкие. А тут еще отложение жира в области глотки. Явление редкое, но весьма неприятное. Как тут не захрапеть? Но храп полбеды. Как только больной засыпает глубоко, сразу наступает закупорка дыхательных путей. Он не просыпается, но сон у него волей-неволей становится поверхностным. Ему не хватает ночью ни полноценного быстрого сна, ни дельта-сна. Вот и приходится добирать их днем. Как установил Яхно, дельта-сон и быстрый сон у пиквикских больных днем представлены гораздо ярче, чем ночью. Пиквикский синдром – собирательное название для таких состояний, в патологии которых участвуют три фактора – ожирение, нарушение центральной регуляции дыхания и неполноценность активирующих систем. Но если нас будет в первую очередь интересовать цикл «бодрствование сон», то в его нарушении придется в первую очередь винить неполадки с дыханием во сне. Первопричина же болезни коренится в каком-то дефекте гипоталамуса. Гипоталамус ведает жировым обменом и потребностями в еде и питье. Отсюда и ожирение, и повышенный аппетит, и вечная жажда. Кроме того, у больных ослаблена половая функция, тоже связанная с гипоталамусом. Имеет гипоталамус отношение и к эмоциям. Пиквикские больные совсем не так добродушны и покладисты, как лакей Джо. Порой их охватывает депрессия, а порой и эмоционально-двигательное возбуждение. Как только больной садится на строжайшую диету и начинает худеть, дыхание у него улучшается, сон нормализируется, дневная сонливость пропадает, и все эмоции возвращаются к норме. Но предрасположение к полноте остается на всю жизнь, так что выздоровевшим приходится вечно ограничивать себя в еде.